Глава 11. Законопослушный американец Альфред Готфрид вздрогнул, просыпаясь. Как странно, что он стоя заснул. Раньше такого не было. Где это он? Мигают цифры на таймере. 11, 10, 9, 8. «Господи Иисусе, что это?» Альфред узнал рубку, его прошиб холодный пот. Он нажал кнопку, когда на таймере мигала пятерка, и дезактивировал программу, а потом упал прямо на пол, укусил себе за руку и разрыдался. Ударная волна припечатала Росса к золотистому песку острова Могилевский. Рядом рухнул длинноволосый парень с лицом, покрытым мелкими свежими шрамами, сжал кулаки, загребая песок. Протирая засыпанные песком глаза, Росс посмотрел на небо. Была ночь, но оно полыхало московским сиянием. Рядом, будто из ниоткуда, появились люди в камуфляжной форме. Те, кто, как и Росс, были на инопланетном корабле. Ураган стих, песок осел, и теперь можно было рассмотреть остров. В его центре уже не вращался черный столб смерча. Там были лишь заросли почерневших деревьев и мертвый, будто обугленный рогоз. Хлюпали волны о берег, взбивая белесую пену. С легким шелестом перебирал траву ветер. Сон закончился, Росс вернулся на землю. Но уничтожен ли корабль? Военные поднимались, отряхивались, обнимались и кричали. Никого не замечая, Росс подошел к московскому морю, разноцветному, как и небо, встал на четвереньки и сунул голову в воду, потом лег на спину и рассмеялся. События прошедших суток пронеслись перед глазами с лихорадочной быстротой. Допрос, следователь Кот, первое нападение измененных, бегство, Яна, корабль, череда монстров, скуластый парень со шрамом возле виска. Если бы не он... На том берегу фигурки людей прыгали и бахали автоматами. Значит, живы. И Бистро тоже жив. А вот лодки унесло течением. Ничего страшного, тесаки есть, надо будет построить плот. Подождать, пока все успокоятся и начать, чтобы поскорее вернуться в Питер. Яна, наверное, волнуется. Странно, что в такие минуты мысли о ней. Росс глянул на ржеволосую девушку в странных доспехах. Она не разделяла всеобщей радости, лежала ничком и всхлипывала. Мальчишка с бледной до синевой кожей гладил ее по волосам. Миллиарды людей во всем мире вспоминали себя, вздрагивали, сбрасывая чужую волю, как страшный сон, и задирали головы к небу, переливающемуся всеми цветами радуги. Эпилог. Томила очнулась в больничном коридоре, покачнулась, хватаясь за стену. Было светло, но по-странному. Приоткрыв занавески, Томила выглянула в окно и отшатнулась. Яркое московское сияние на все небо. Случилось что-то страшное. Она позвала дежурную медсестру, но никто не откликнулся. В комнате, где сидят врачи, тоже никого не оказалось. Где они все? На совещании? Томиле было страшно. Она заглянула в соседнюю палату. Никого. Все люди куда-то пропали. На улице кричали и ругались, но почему здесь пусто? Томила вернулась в палату и села на кровать. Ей нельзя к людям, даже если очень хочется. Ей вообще запрещено покидать палату. Она может заболеть и умереть. Который час? День? Похоже, ночь. Сейчас сияние погаснет и станет совсем темно. Томила посмотрела на зеленоватые блики, проникающие сквозь плотно закрытые занавески, укрылась одеялом с головой и свернулась калачиком. Взрослым девочкам стыдно бояться одиночества. Она помнила, что ей было совсем плохо. Она лежала под капельницей, в груди болела. Подошла медсестра Наташа, сказала, что все будет хорошо, а потом кто-то словно переключил программу, и Тамила потеряла сознание. Был день, сейчас ночь. Ничего не болит, нет температуры. Тамила давно уже не чувствовала себя так хорошо. В животе урчало от голода. Вспомнились мамины слова: «Если проснулся аппетит, значит, выздоравливаешь». Но было так страшно, что девочка почти не думала об этом, только дрожала, прислушиваясь к тишине и редким голосам на улице. «Почему не ездят машины? Что случилось?» Вспомнился папа. Он обещал вылечить Тамилу и забрать отсюда навсегда. Здесь ей не нравилось. Заскрипела дверь отделения, кто-то прошлепал по коридору. Тамила вскочила, выглянула в сумеречный коридор. Девушка из первой палаты вернулась, закрылась у себя. Когда рассвело, начали возвращаться пациенты. Отделение наполнилось жизнью. Тамила, хотя и чувствовала себя здоровой, палату не покидала, ждала, когда придут врачи, но они не возвращались. Успокоившись, жизнь стала прежней, Тамила высунула голову из-под одеяла, закрыла глаза и сама не заметила, как уснула. И снился папа, что они с мамой опять живут вместе и не ссорятся, как было 3 года назад, когда Тамила только пошла в школу. Во сне Тамила играла с огромной собакой и Мишкой. Мишка ее любил и даже писал записки, а один раз подарил гвоздику на длинном лысом стебле. Темнело, и папа звал ее с балкона. Она пыталась отозваться, но будто онемела. Знала, что ей очень нужно отозваться, от этого многое зависит, и не могла. От обиды она проснулась, встала в кровати и услышала папин голос наяву. «Я здесь!» — крикнула она и распахнула дверь в палату. В коридоре и правда стоял папа, грязный, худой и заросший, одетый в военное. Папа улыбнулся и, увидев Тамилу, словно помолодел. Тамила хотела броситься к нему, но он выставил руку вперед и сказал: «Не трогай меня, на мне микробы, ты заболеешь». «Я выздоровела! Как ты и говорил!» — воскликнула Тамила, подбежала и обняла его. Алан Мансуров погладил ее по лысой голове и отдернул руку, коснувшись жесткой русой щетины. После облучения у Тамилы выпали волосы, теперь же они начали расти снова. Шейх потрогал лоб дочери, он был холодным. Тогда он обнял ее, поднял и понес к выходу. Девочка приникла к нему, положила голову на его плечо и посмотрела на пациентов, вышедших из палат. Она помнила их бледными и изможденными. Сейчас все они выглядели здоровыми, и глаза блестели, а щеки розовели румянцем. Яна проснулась от громкого дружного «Ура!». Крик сокрушал тишину ревом водопада и лился отовсюду. С плаца, из коридоров, с верхних этажей. Яна спала одета и вылетела в коридор, до конца не понимая, что происходит. Всеобщее ликование увлекло ее, словно песчинку закружило и понесло. «Победа! Освобождение!» Следом за ней выскочил Димка, тоже заорал «Ура!», сгреб ее в медвежье объятие. На улице было светло, но не солнечные блики плясали на стенах, странные бледно-зеленые сполохи. Улыбаясь, Яна выглянула в окно. Такого яркого московского сияния она еще не видела. Казалось, будто сама земля радуется освобождению и устраивает праздничный салют. Громкоговоритель грянул. «Дорогие земляне, ура! Силами наших героев удалось взорвать вражеский корабль. Все люди мира обрели себя. Но многие из тех, кто ушел в сектор, не вернутся. Их имена будут увековечены в истории. Вечная память героям». Тот, кто вещал, говорил сумбурно, его голос звучал торжественно. И она покосилась на бледного Димку. Его глаза светились, на губах играла улыбка, а ей становилось все горше и горше. «Вечная память героям. Неужели никто не вернется? И Рос тоже!» Она побрела к выходу, не обращая внимания на ликующих военных. Отворила двери, поеживаясь, направилась к воротам. Димка семенил следом и басил: «Ян, ты чего? Все ж зашибись! Янка, ты куда?» Сообразив, что делает глупости, Яна вернулась в спальню и ставилась в потолок. Если выжившие вернутся, то вечером и, скорее всего, в свои семьи, а не сюда. Интересно, у Росса есть семья? Есть ли смысл его ждать? На спальнике рядом вытянулся Димка и предложил. «Можно домой валить? Интересно, как там предки?» «Сейчас ночь», — Яна легла и закрыла глаза. «Поговорим об этом утром, хорошо?» «Сейчас заснуть бы и продрыхнуть до вечера, чтобы не мучиться ожиданием». Яна сомкнула веки, но сон не шел. В голове роились мысли. «Что с Россом? Живой ли? Если да, приедет ли сюда?» И рефреном мысль о том, что он помчался к молоденькой женушке, о которой умолчал. «Как Юрка Карине». Так она проворочилась до утра. Едва рассвело, выбежала на улицу и принялась мерить шагами плац, отмахиваясь от назойливого Димки. В обед поступила информация, что колонна выживших покинула сектор и движется сюда. Яна попыталась узнать подробности, но к офицерам протолкаться не смогла. Ей сказали только, что уцелело около 30 человек. Все поименно неизвестны, им навстречу отправлен вертолет. Значит, через полчаса-час они будут здесь. Яна бродила по плацу, качала пресс и лупила забытую на улице грушу. Минуты текли неторопливо, а в уме крутилась единственная мысль — «Господи, пусть он будет жив». Ушло больше 1000, осталось 30 человек. Немного шансов, что рос среди них. Но все же он заслужил право на жизнь, если есть высшая справедливость. Яна все время смотрела в небо, селись разглядеть точки приближающихся вертолетов. Солнце слепило, у нее разболелись глаза, и она не сразу заметила их, а когда увидела, спрыгнула с турника и вытянула шею. Из административного здания, из казарм, от автостоянок начали сбегаться военные. А точки в небе все увеличивались. Вот уже слышен рокот моторов, видны вращающиеся лопасти. Описав круг над воинской частью, 4 железные стрекозы пошли на снижение. Они приземлялись на площадку возле турников, поднимая ветер. Яна прикрыла глаза ладонью, чтобы не попала пыль, и устремилась вперед, расталкивая военных. Грохот она не слышала, кровь в висках колотилась громче. Вертолеты сели, лопасти стали вращаться медленнее, опустились трапы, Яна сложила руки на груди, бросила в жар, щеки запылали. Спустился первый человек, второй, третий. Все незнакомые, взгляд метался от одного трапа к другому. Вот он рос! Нет, не он, просто похожий парень. Неужели он погиб? Нет, еще не все вышли. Трое военных помогали спуститься раненому. Его поддерживал. Да, он. Теперь точно он. Рос ступил на землю и уставился в толпу. Забыв о приличиях, Яна побежала ему навстречу. Заметив ее, Рос широко улыбнулся и распахнул объятия. Конец книги. Читал Доронин Максим.